Кобальды, не думал, что на них нарвемся, я больше гоблинов ожидал или на крайний случай скелетов, невесело сказал Крилл, а затем добавил, Маша, медленно прицелься ему в голову, без резких движений. Поняла, ответила Мария. Она медленно подняла свой лук над плечом пригнувшегося Кирилла. Отточенным движением она с легкостью натянула тетиву. Закрыв один глаз, она навела прицел на голову кобольда. Мы все ждали тихого хлопка тетивы лука, свиста стрелы, разрезающий воздух. Но ничего не происходило. «Стреляй жену!» – прошептал Крилл. Но девушка замерла на месте. Ее руки дрожали, а грудь тяжело вздымалась вверх-вниз с каждым глубоким вдохом. «Я не могу это сделать». Ее голос начал дрожать, Мария начала заикаться от переполнившего ее волнения. Ее можно понять. «Впервые мы встретили монстра, которого нужно убить. Не уверен насчет Кирилла, но мне кажется, что никто из нас никого не убивал в своей жизни намеренно. А смог бы я ударить это существо, чтобы убить? Смог бы вот так легко смотреть на то, как с каждым ударом моих кулаков жизнь из кобольда будет уходить понемногу, пока и вовсе не оставит его, даже представить сложно. «Стреляй!» — крикнул на нее Кириллу. Его голос эхом отразился от каменных стен коридора. Пламя факела испуганно задрожало, а вскрикнувшая от удивления девушка разжала пальцы, державшие стрелу. Раздался хлопок туго натянутой тетивы, свист пронесшейся стрелы, а затем звон металлического наконечника, отскочившего от твердого камня рядом с монстром. «Твою мать, что ты наделала?» – взволнованно закричал Крилл. Он опустил щит и, оттолкнувшись ногами, побежал на монстра. Но тот пронзительно закричал, а затем, крепко схватив недоеденную крысу, побежал по коридору в темноту. «Стой, Крилл!» – закричал я ему вслед. «Нельзя, чтобы он убежал от нас далеко. Нельзя разделяться. Мне нужно поймать его и быстрее. Держи», повернувшись, я отдал Вике факел, что уже стояла около дрожащей Марии. «Ты куда?» – спросила девушка, обнимая свою подругу. «Следи, чтобы факел не погас», – выкрикнул я и побежал за парнем. Все это превращалось в какой-то цирк. Самоуверенная Мария не смогла пустить стрелу и сейчас трясется от страха после одного гневного крика Кирилла, который сразу же погнался за кричащим монстром. Такое ощущение, что повсюду понатыканы скрытые камеры и все опытные пробужденные сидят где-то в баре, потягивая пиво и смеются над нашими неудачами, транслируемые на экраны телевизоров. Ох, если так оно и будет, то тогда мне точно пора будет из города валить. За мной и так закрепилась репутация слабака в тесном кругу новичков с того ритуала пробуждения. Интересно, как там богатая жизнь той девчонки-целительницы? Повезло же ей, не то, что мне. Ей бы не пришлось бегать за взрослым мужиком по темному коридору непонятных каменных руин. Я бежал со всех ног. Впереди раздавались громкие шаги и металлический лязг, а также раздраженный мат Крила. Наверное, только благодаря ему все обитатели этих руин и порталов в целом теперь знают огромное количество русских матерных слов. Даже думать не хочу, что заставило самого подкованного и уравновешенного представителя нашей группы сорваться с места и побежать за маленьким испуганным монстром. Надеюсь, он все-таки объяснит нам все, ибо мне пришлось бросить девчонок одних позади, чтобы угнаться за Кириллом. И какой же длинный этот коридор, когда он уже кончится, твою мать! Мой крик эхом разнесся по пустому пространству впереди, когда я понял, что коридор кончился. Он исчез так быстро и неожиданно, как пол под ногами. Всего на секунду мне показалось, что моя песенка спета, но затем неведомая сила потащила меня обратно. «Держись!» — раздался знакомый голос. Я приземлился на твердую поверхность и с ужасом отодвинулся от края каменной платформы, на которой оказался. Рядом со мной стоял тяжело дышащий Кирилл, у его ног валялся мертвый кобальт с пробитой головой. Впереди не было ни стен, ни потолка. Точнее, мой взгляд упирался в огромное бесконечное пространство, освещенное единственным столбом света в самом центре. Свет от него расходился по сферическому потолку. Неужели это купол? Мы в куполе? Серьезно? Мне стало неуютно от подобного открытия. Казалось, что мы находимся в огромном снежном стеклянном шарике. И вот огромная рука сейчас схватит его и начнет трясти, чтобы пошел снежок да побольше. Крилл, ты куда побежал, чтоб тебя? Отдышавшись, спросил я у парня. Эти твари, сказал он, пнув труп кобольда, при любой опасности зовут сородичей с помощью крика или визга, называй как хочешь. Ты рванул за ним, чтобы не дать позвать остальных? Сказав это, я встал на ноги, что до сих пор тряслись от пережитого шока. Стоит только подойти к краю каменной платформы, как взгляду предстает бесконечная темная бездна под нами. Оказалось поздно, как он выбежал из коридора, так наткнулся на другого кобольда, который побежал дальше голосить, сказал Крил, вздыхая, кто же знал, что наша лучница даст слабину. Она испугалась, как и все мы, кто не проходил подготовку, как ты, подумал я. Такие слова могли бы послужить оправданием, но не в нашем случае. Если группа погибнет, то на ком будет вина? На Кирилле, что решил довериться новичку, впервые зашедшему в портал, или Марии, что не смогла найти в себе силы пустить стрелу в монстра? Об этом долго можно спорить, и в конце концов умереть прямо здесь, так ничего и не сделав. Странно даже осознавать подобное, когда сам был готов неделю назад рваться в бой, чувствуя любую несправедливость. Взрослею, что ли? Нам нужно возвращаться к девчонкам. Согласен, спокойно сказал он, немного потерянно оглядевшись вокруг. Меня удивляют его метаморфозы. То он кажется подготовленным ветераном с уймой полезных знаний, то в данный момент выглядит потерянным новичком. Будто бы его обучили конкретной последовательности действий, и нарушение одного или более пунктов влечет за собой хаос и страх перед неизвестным. Или мне просто кажется. В последнее время я часто стараюсь следить за людьми и их поведением. Хагал говорил, что это делает нас мудрее и позволяет легче понимать людей. Отчасти он оказался прав. Мне пришлось оставить их в том коридоре с факелом, сказал я, сделав вид, что так сильно переживаю о судьбе своего факелочка в чужих руках. Тогда надо побыстрее вернуться к ним, сказал Крил, прибавляя шаг, а затем, как повернул в коридор, вновь сказал, нам надо быстрее убираться отсюда, иначе орда монстров придет по наши головы. Не вижу света факела вдалеке. Прищурив глаза, я смотрел в темноту, пытаясь разглядеть оранжевое пламя факела, которого не было. Их тоже не вижу, сказал Кириллу, нервно поглядывая себе за спину, пока мы шли вперед. Думаешь, он у них погас? Да чего ему гаснуть-то? Времени прошло совсем ничего, помотал я головой в темноте. Мысли о том, что с девушками что-то произошло, медленно наполняли мозг. Перед глазами появлялись жестокие и кровавые картинки, навеянные множеством фильмов ужасов и триллеров, связанных с монстрами и маньяками. Я постарался отогнать это наваждение, но ноги предательски затряслись. Да так сильно, что мне пришлось рукой схватиться за стенку. «Да чтоб тебя!» – выругался я, как только моя ладонь вместо того, чтобы коснуться стенки, угодила в пустоту, и я рухнул на пол. «Что? Что случилось, Матвей?» – взволнованно спросил Кириллу. «Ты в порядке? Здесь ни черта не видно». «В порядке я, потирая ушибленные локти, спешу успокоить парня. Сейчас будет свет тебе, как там меня Хагал учил, сфокусироваться на энергии внутри себя и открыться миру духов, чтобы они услышали мой зов, а главное обращаться к ним с уважением и почтением, иначе ни один представитель духовного мира не поможет мне. Они не рабы, они союзники и верные товарищи, и никому ничем не обязаны», — вспомнил я слова орка-шамана. «Ты же оставил факел. Духи света, даруйте мне свою силу, чтобы разогнать тьму, опутывающую нас». Как же пафосно то вышло, аж со стыда провалиться под землю хочется. Вот просто выбежать из коридора и ласточкой в пропасть, никак иначе. Что ты несешь, совсем башкой, елы-палы? Кирилл закрыл рукой глаза, чтобы не ослепнуть от яркой вспышки, мгновенно возникшей над моей головой. Ты как так сделал? Ты говорил, что не владеешь заклинаниями. Это и не заклинание, ухмыльнувшись, пожимаю плечами. И все-таки, куда я умудрился упасть? Коридор вроде был прямой, без поворотов и развилок. Погодите-ка, благодаря яркому свету от призванного малого духа, мне удалось рассмотреть стенки коридора. В отличие от пламени факела, светлячок разгонял тьму, заставляя ее испуганно вжиматься в тесные углы и непрочные стыки камня. Оказывается, коридор не был прямым, как мне казалось. От него под острым углом отходило ответвление в правую сторону, если смотреть со стороны выхода, а не той, откуда мы появились из портала. «Так значит, здесь есть повороты», — тихо сказал Крил, подойдя ко мне. Я же в свою очередь зашел чуть дальше. Шарик света послушно дернулся за мной, будто бы был привязан к моей голове, делая меня похожим на некое подобие виртуального персонажа из симулятора жизни. Только там над их головами светился зеленый кристаллик. Как же давно я не проводил время за играми. За еще несколькими поворотами я увидел тянущийся дальше освещенный факелами коридор. В отличие от предыдущего, в этом темноты не было, лишь наполняющей помещение приятный оранжевый свет пламени. В самом дальнем его конце, у деревянной двери, я увидел алые волосы Вики, а также Машу, что тянула ее за собой внутрь. «Вика!» — закричал я, помахав рукой, стараясь окликнуть им и показать, мы здесь, Крил, я нашел их, где они? Эй, девчонки, мы сейчас к вам. Договорить ему не дал донесшийся пронзительный виск из того коридора, откуда мы пришли. Топот множества маленьких лап наполнил пространство, а лязг когтей по камню заставлял перепонки ушей болезненно вибрировать. «Черт, скорее бежим!» – закричал я, толкнув Крила в спину и придав ему ускорение. Он чуть было не упал, заваливаясь вперед, но в этот момент я ногой толкнул его в задницу, и он на низком старте, гремя доспехами и мечом, побежал вперед. «Паскуда, я тебе это припомню!» – с ненавистью во взгляде закричал он, стараясь перекричать шум надвигающейся орды кобальдов. «Как живы останемся, так спасибо скажешь», — ответил я, смотря вперед на девушек. Они, в свою очередь испуганно вытаращив глаза, смотрели в нашу сторону. Виктория перестала сопротивляться попыткам Маши затащить ее внутрь, и потому спокойно исчезла за деревянной дверь где-то в глубине неизвестного помещения, скрытого от нас. «Стой! Подожди нас!» – закричал Крил. Но беловолосая девушка лишь с сожалением посмотрела в нашу сторону и закрыла дверь, полностью отрезая нас от спасения. «Нет, нет, нет, нет!» – начал повторять я, как только врезался руками в дверь и начал по ней бить кулаком. «Открой, Маша, открой дверь, Вика!» «Черт, они кинули нас!» – сказал Кириллу, посмотрев на дверь, а затем повернулся назад, чтобы глянуть своими глазами на орду, преследовавшую нас. «Да вашу же мамашу!» Я и сам не удержался от соблазна посмотреть, что же охотится за нами, и очень пожалел об этом. Огромная волна грязных и ужасно пахнущих монстров, похожих на собак, бежали на нас. Они своими острыми когтями вцеплялись друг в друга, пытаясь оказаться как можно ближе к добыче, ожидающей их. В то же время в моей голове крутились шестеренки в попытках понять, что же сподвигло девушек так поступить с нами? Неужели они планировали это с самого начала? Может, что-то случилось, пока нас не было? Черт, эта толпа пугает меня, и с каждой секундой они все ближе и ближе. Соберись, Матвей. Пришло время показать все, чему ты научился. Ну все капец, без боя не сдамся, сказал я, принимая защитную стойку и готовясь к множественным укусам и порезам. Первого же схватить и кинуть себе за спину, так чтобы он ударился о каменную стену. Следующего оглушить коленом и опрокинуть на пол, где можно добить ногой. Наплевать, куда попаду, главное услышать хруст, который даст понять, что монстр не сможет дальше драться. Монстры неразумны, они как дикие звери. Стоит им только ощутить угрозу своей жизни, как они пытаются спастись. Именно поэтому лучше всего не убивать их, а калечить, и как можно сильнее. «Ты чего встал, идиот?» – закричал мне на ухо Кирилл, при этом доставая из кобуры пистолет, ноги в руки и бегом по коридору дальше. Драть он собрался, засранец. Раздались выстрелы. Свинцовые пули, прорезая воздух, врезались в маленькие тела кобальдов, заставляя их отлетать в стороны и падать на месте, прямо под ноги своих сородичей. Атака орды на краткий миг захлебнулась, превратившись в многолапую и многомордую кучу малу, из которой то и дело доносились крики боли и повизгивания возмущенных кобальдов. «Ну прямо студенческая оргия», — сказал я со злорадной ухмылкой, как раз в тот момент, когда рука Крила схватила меня за плечо и потащила за собой. Он даже не забыл отвесить мне пинок под зад, решив вернуть то, что я сделал недавно. Злопамятный ублюдок. Но это придало мне ускорение, полностью лишив меня желания драться. Может превратиться в собаку, она будет быстрее человека и повыносливее. Я посмотрел на бегущего рядом Кирилла. Его лицо раскраснелось от бега, из рта вырывались тяжелые вздохи. Он бежал из всех своих последних сил под весом тяжелой экипировки, которую захватил с собой. И если я его брошу, то он точно умрет здесь, брошенный всеми. Потому нужно найти выход из этой передряги. Коридор, по которому мы бежали, тянулся дольше, чем предыдущий, но каждый его участок был хорошо освещен. Кроме той единственной двери, за которой спрятались девушки, нам больше ничего не попадалось. Орда продолжала неустанно гнаться за нами. Мимо моего лица пролетел какой-то предмет, по дуге упавший на пол с противным чавкающим звуком, а до носа донесся запоздалый отвратный запах. «Это то, что я думаю», — удивленно спросил я у пыхтящего словно паровоз Крила. «Заткнись, уф-уф, и беги», — раздраженно приказал он, уже не пытаясь сдерживать свои эмоции. Мимо его головы также пролетел зловонный предмет неприятного цвета, отчего красное лицо парня позеленело на секунду. «Ну все, пиздец, они начинают говном кидаться, словно мартышки безумные. Неужели у всех новичков происходят подобные казусы в своих первых порталах? Если бы отец чаще рассказывал мне о своей работе всю правду, то я был бы подготовленным, хотя бы в теории. Я бы знал, чего ждать и к чему готовиться, какие ошибки можно совершить, а какие не следует. И уж точно я бы не оказался в подобной ситуации, убегая по длинному коридору от толпы кобальдов-говнометателей. Если бы девчонки не кинули нас, то мы бы были в безопасности. «Вижу выход», — радостно заголосил Крилл, чуть не начав прыгать от счастья. Впереди и правда виднелся темный проем оканчивающегося коридора, а также свет, рассеиваемый огромным пустым пространством купола, в котором мы на самом деле были. Мы дружно прибавили скорость, стараясь как можно быстрее выбраться отсюда. Я понимал, что там нас также ждет резкий обрыв, ведущий в никуда, и хотел было напомнить об этом Кириллу. Но он лишь кивнул мне, одарив при этом хитрой ухмылкой человека, у которого припасен какой-то коварный и подлый план по отношению к тем, кого он так ненавидит. И я все понял, отчего сам не смог сдержать маниакальную усмешку, из-за которой едва-едва смог увернуться от очередного вонючего снаряда. И как только они успевают ими бросаться на бегу, «Хватайся за руку!» — крикнул воин, выхватив свой меч и протянув мне правую руку. Я обхватил ладонью его руку выше кисти, как и он мою. До выхода оставалось каких-то жалких несколько метров, которые мы пересечем всего за секунды с нашей скоростью бега, вот только именно из-за нее мы сами можем улететь в пропасть. «Ты что собрался делать?» — спросил я, понимая, что надо было спрашивать до того, как схватил его за руку. «Тебе лучше не знать». Он вонзил меч в каменный пол, а затем нас вынесло на открытую местность. Я ощутил, как мои ноги под влиянием инерции поднялись вверх, пытаясь увлечь далеко-далеко в темноту, но рука воина крепко держала меня. Ему удалось погасить свою скорость с помощью меча в земле, и потому я просто описал полукруг в воздухе, а затем врезался в край платформы, ударившись грудью. «Держись там!» — крикнул Крилл. А затем пространство вокруг нас взорвалось грохотом криков и визгов, издаваемыми кобальдами. Они неслись вперед, не разбирая дороги. Их пасти были раскрыты в желании вцепиться в наши задницы, но лишь противно клацнули в пустоте перед тем, как камнем полететь вниз. Огромная живая волна неукротимо давила, подгоняя каждого двигаться вперед и вперед, не давая права на остановку. Над моей головой начался целый водопад из монстров, кричащих, визжащих и дурно пахнущих. Они цеплялись друг за друга острыми когтями, раздирая кожу. Они пытались спасти всеми доступными их виду методами, и их не волновала цена, даже если для этого придется сбросить кого-то вниз или вгрызться своими острыми клыками в ногу кобольда, чтобы тот не смог их сбросить. «Чтоб меня приподняло и опустило», — шокированный открывшимся видом сказал я. «Отпустить, это я могу», — ехидно заметил Крилл сверху, продолжая держать меня. «Тебя отпущу, я же тебе во снах являться буду вместе с кобальдами», — запротестовал я, пытаясь ухватить второй рукой за платформу. «Уговорил, не хочу, чтобы мне по ночам всякие мужики снились», — тяжело кряхтя с улыбкой сказал он, начав поднимать меня наверх. Все кобальды упали вниз, так же дружно, как и гнались за нами по коридорам этого чертового лабиринта. Стоило мне подняться наверх, как Крилл рухнул на пол, тяжело дыша. Его рука продолжала держать меч в своих пальцах, не отпуская, при этом кожа на плече натянулась от выпирающей кости. «Ты как?» — задал я вопрос. Крилл, поймавший мой обеспокоенный взгляд, ответил спокойно. «Ты о руке?» «Да нормально все, просто вывихнул от такого резкого торможения». Я лег рядом на холодный каменный пол, и только сейчас ощутил, как устал. Мышцы ног и пресса болели так сильно, как никогда прежде, сильнее, чем после спаррингов с Ингрид. Перед глазами прямо в воздухе появились надписи аккуратным и приятным глазу подчерком. «Ваш уровень повышен. Поздравляю. Получен уровень 2. Свободных очков характеристик 5. Вовремя, блин, ха-ха», — нервно хихикнув, сказал я, ладонью закрывая себе глаза. «Тоже уровень получил?» — спросил Крилл. Но вместо ответа я заставил себя расслабиться и засмеялся. Так громко, как только мог. Воин, лежащий рядом, посмотрел на меня с недоумением, а затем сам не смог сдержаться и не заржать во все горло. В тот момент все пространство под куполом наполнилось звучным эхом сдвоенного смеха двух идиотов, переживших свое первое приключение в портале. Глава 5. «Эй, Матвей, вот ты мне скажи, почему ты решил стать пробужденным?» — спросил меня Крилл, фиксируя вывихнутую руку. Мы сидели на краю платформы, с которой всего каких-то 10 минут назад скинули целую орду кобальдов и заполучили честное повышение уровня. Хотя я бы не назвал это вполне честным, мы все время убегали, кричали, уворачивались от летящих в нас экскрементов, и мне пришлось полетать несколько раз над обрывом. Мой отец был пробужденным, несколько лет назад он появился вместе со своим другом из гильдии посреди нашей квартиры, весь раненый, залитый кровью с головы до пят, да так что на пол стекало. Его друг ничего нам не сказал, а лишь извинился и вновь исчез в пустоте. Пуф, и нет его. Отец лег на пол и просил мать позвонить по номеру, который он назовет, а затем потерял сознание. Начал я свой рассказ, смотря в бесконечную пустоту бездны под собой, тогда был в шоке, не знал, что делать, то ли в скорую звонить, или бежать за бинтами к аптечке на кухню. Я замолчал, вспоминая события из прошлого, не шибко приятные воспоминания, которыми не с каждым человеком поделишься, но Крилу я почему-то доверяю. Точнее, за этот чертов день мы уже столько пережили и в конце концов остались живы. Почему бы и не поделиться тем, что сидит глубоко в душе? Поговорим по душам. Крил, облокотившись на каменную стену, слушал внимательно, и когда я замолчал, он спросил: «Сколько тебе тогда было, 13 или 14, точно не помню». Мать тогда перепугалась, но я заметил, что она не паниковала. Это был обычный страх, будто бы отец просто ударился мизинцем о тумбочку и делал это каждый день на протяжении многих лет. «Ты ожидал, что она будет бегать и кричать? Может, она просто сдерживала себя? Не знаю, что в тот момент было в ее голове, но она позвонила по номеру, и уже через 10 минут нам в дверь позвонили. Зашла красивая женщина в строгом костюме. Как она выглядела? Да я и не помню. Тогда я мог смотреть только на израненного отца и кровь, что медленно стекала к моим ногам, пропитывая носки. Просто помню, что она была красивая и выглядела очень богатой. Наша простая квартирка на ее фоне вообще казалась последним клоповником и обителью нищих». Хе-хе, вспомнив это, я нервно хохотнул. «Понимаю, богатые частенько создают подобное впечатление», — ухмыльнулся Крил. «В общем, она оказалась какой-то целительницей, знавшей моего отца. Несколько часов прошло, пока его состояние не начало улучшаться, но хотя бы уже было известно, что после ее прихода он точно не умрет. Я тогда сидел и смотрел на все это, чувствовал себя белой вороной, точнее нет, они были белыми воронами на моем фоне, отличающимися, сильными, необычными. Иначе как назвать то, что на моих глазах раны затягивались так быстро, будто бы само время обращалось вспять? Согласен, мир пробужденных та еще непонятная хрень для обычных людей». Крил достал из рюкзака питательный батончик и, разделив пополам, кинул часть мне: «Перекуси, сладкое помогает успокоить нервы». «Спасибо», — поблагодарил его я, чувствуя, как живот протестующе заныл, не желая принимать в себя еду, но кто бы его слушал. Как я говорил, лечение продлилось несколько часов. Мать места себе не находила, я же был прикован к стулу. Отец стонал от боли, но затем смог уснуть и расслабиться. Но женщина, исцелившая его, сказала, что не смогла залечить все раны, а затем начался полный пиздец. Я замолчал, чтобы перевести дух, и жадно вгрызся в мягкий шоколадный батончик. Ореховая начинка с криком медовой обреченности проскользнула в мой желудок, подарив чувство наслаждения от убойной дозы сахара, что вскоре окажется в моей крови. Нас были сбережения на черный день, все-таки отец являлся не последним пробужденным в Хаб-Сити, но их не хватило. Лекарства, уход, операции, запрещенные артефакты, добытые из порталов и провезенные контрабандистами в обход государственных поставок. Ничто из этого не помогло ему. Денег стало не хватать, мы влезли в долги. И вот я здесь. «Так ты хочешь достигнуть 10 уровня, чтобы вернуться домой и найти работу?» — прямо спросил Крил, смотря на меня внимательным взглядом. Казалось бы, от моего ответа зависело его отношение ко мне в будущем, а может, мне просто кажется это, и он лишь пытается понять, какой человек сидит перед ним. Я бы продолжил свою историю, рассказав про портал и разлом, засосавший меня, про красноволосую красотку Ингрид и Хагала, но, пожалуй, это останется тайной, ибо не только моя жизнь будет под угрозой. Да, все говорят, что после 10 уровня можно выбрать развитие класс. Ты чего смеешься? Я удивленно смотрел на взрослого парня перед собой, что, держась за больную руку и ушибленный бок, смеялся так сильно, что из глаз потекли слезы. От боли или от смеха, но мокрые дорожки появились на грязных от пыли щеках парня. Ха-ха, прости, прости. Просто не думал, что это звучит настолько глупо, когда знаешь правду. Какую правду? После 10 уровня ты не выберешь себе новый класс, Матвей. Ты улучшишь тот, что есть у тебя. Да нет, не может быть. Не веря ему, я подумал, что он шутит. Это же бред. В интернете писали, что люди, вернувшиеся оттуда, становились бизнесменами, сильными бойцами. Все это лишь приманка, Матвей. Для таких, как ты или я, желающих стать лучше и полезнее в этом грибанном мире. Но как же так, почему тогда никто? Все жить хотят, Матвей, вот и все. Государству выгодно продавать путевки на остров, выгодно сотрудничать с гильдиями и получать от них артефакты с редкими материалами, что уходит на разработку нового вооружения. Откуда ты это знаешь? Как по мне, твои слова больше попахивают бредом, чем мои, возмутился я, чувствуя себя уязвленным и глупым. Матвей, этот город не такое райское местечко, которое ты себе представил. Здесь крутятся такие деньги, которые никто не захочет упускать. В руках гильдии такая власть, которая тебе и не снилась. Уж поверь мне, он грустно улыбнулся, как только я возмущенно посмотрел на него, стараясь сдержать нахлынувшие эмоции. Быть такого просто не может. Получается, все это вранье. Тогда почему мой отец ничего не сказал мне? Он же провожал меня и желал удачи. А мать, почему он молчала? Что вообще происходит? Если все так, как говорит Крилл. Нет, нет, это бред, не веришь. Оно и понятно, кто в здравом уме поверит какому-то чуваку, с которым знаком первый день, но уже успел побывать в передряге. Он попытался состроить обиженную морду. В ответ я скривил свою, выказывая все свое отношение к этой ситуации. Если ты говоришь правду, то узнаю я ее только после получения 10 уровня. Как получу, тогда и поговорим на эту тему. Нам бы еще выбраться отсюда, напомнил мне Крилл, а затем с ненавистью сказал: найду эту беловолосую сучку, лично шею сверну до хруста. Девушки предали нас, точнее, Мария это сделала, а Виктория лишь следовала за ней. Хотя если бы она желала и правда нас спасти, то могла бы и противостоять влиянию своей подруги. Крилл аж краснеет от злости, как вспоминает Машу. Я же почему-то его ярости не разделяю. Обидно, досадно, но почему-то нет злости. Смог бы я поступить так же на их месте? Что их заставило бросить нас? Может быть, что-то заставило их так поступить? Какое-нибудь заклинание или неведомый нам монстр? Находить оправдание паскудным поступкам – гиблое дело, Матвей, сказал он, смотря мне в глаза, а затем ухмыльнулся, едва скрывая ностальгичную улыбку. Ты мне напоминаешь моего младшего брата. Такой же наивный, глупый, верил в справедливость и пытался каждой паскуде найти оправдание. Брат, тогда почему он говорит о нем в прошедшем? Ау, вот оно что, соболезную. Ты не знал, да и не в этом смысл. Рассказал, почему я решил стать пробужденным. Теперь твоя очередь. Попытался сменить тему я. Вокруг нас было тихо. Кобальдов вокруг не наблюдалось. Лишь тоненькие потоки воздуха завывали в каменном коридоре и проникали между стыками в стенах, отчего казалось, что где-то далеко тихо-тихо завывает человек. Как только Крилл услышал мои слова, то замер на секунду. Его взгляд расфокусировался. Если бы глаза закатились, то я бы начал бить тревогу или заподозрил, что в этот момент он мысленно связывается с неведомыми высшими силами. Но нет, он лишь обдумывал свой ответ, а я мысленно надеялся получить рассказ таким, какой он есть. Без всяких умалчиваний и тайн. Хотя если он решит о чем-то умолчать, то это его право. Согласен, нечестно выходит. Ты мне откровенно все рассказал, а я тут отмалчиваюсь, ответил он, достав флягу и сделав жадный глоток. В общем, слушай. Брат мой младший был очень добрым человеком, в отличие от меня. Куча друзей, любящая девушка-красавица. Всегда улыбался, даже когда, казалось бы, весь мир плевал ему в лицо. Глядя на таких людей, порой хочется провести им тест на аутизм или наркотики, ибо с трудом верится, что так можно искренне улыбаться, но он мог. В отличие от всегда хмурого меня, он лучился согревающим светом. Кхем, прости, увлекся. В общем, такой добрый человек, как мой брат, видимо, создает некий перевес в балансе депрессии окружающего мира, и на него стали сыпаться неудачи. Друзья предали, девушка изменила с другим, и здоровье его подвело. Нашли опухоль в мозгу, неоперабельную. Он замолчал, пытаясь сдержать что-то рвущееся наружу из его души, потому как на последних словах я уловил нотки грусти и слегка ломающийся голос, из-за которого Крилл отвернулся, делая глубокие вдохи. Видя то, как взрослый мужчина едва сдерживает слезы во время рассказа о смерти своего брата, мне становится стыдно. Стыдно за себя, ведь я рассказал свою историю будничным тоном, будто бы этого ничего не значит для меня. Прости, воспоминания такая штука, ух, попытался пошутить он, едва заметно вытирая намокшие глаза, на чем я остановился. А, да, в общем, когда брат лежал в больнице, то признался мне, что всегда мечтал стать пробужденным, переехать в Хаб-Сити, стать сильнее и начать помогать обычным людям. Ха-ха, он очень любил комиксы про супергероев, всегда говорил, что пробужденные высокого уровня по силе ничем не отличаются от нарисованных героев. Вот только он не стал пробужденным. К тому времени, как мне удалось достать деньги на целителя, мой брат умер, а я стал пробужденным. Извини, что заставил вспомнить подобное. Да забей. После пережитого здесь как-то уже неправильно отмалчиваться и закрываться. Ты говоришь, я похож на твоего брата? По твоим словам, он был хорошим человеком, а не глупым. Мой сокрушенный вздох, наполненный отчаянием, огласил пространство вокруг и эхом отдался где-то в глубине бездны под нами. Забей, сейчас ты этого не поймешь, ухмыльнувшись, махнул рукой на меня Крилл, при этом поморщившись от того, что невольно задел вывихнутую, да чтоб тебя, вечная отмазка всех взрослых, пробормотал я. Ты еще ныть тут начни, мигом по жопе двину, ха-ха, парень улыбнулся, а затем, опираясь спиной на стену, встал на ноги, заканчиваем отдыхать. Матвей, пора идти дальше и искать портал. Идем, с готовностью ответил я, встав с пола. Наш путь лежал по платформе, к которой выходили все коридоры, в коих мы побывали. Пройдя чуть дальше, мы увидели еще несколько. Я посылал внутрь духа света, чтобы рассеять тьму внутри, и каждый раз мы видели тупик, перекрывающий путь. С одной стороны, нас это немного расстраивало, ведь выход оказывался еще дальше. Но если смотреть с точки зрения прожженного оптимиста, то нам хотя бы не приходится петлять по бесконечным лабиринтам тесных коридоров, ибо на открытой местности никто не сможет напасть, оставшись незамеченным, если, конечно, не обладает навыком телепортации или невидимостью. Кстати, о навыках. У меня же теперь второй уровень. Ура! Как-то и забыл об этом. Уведомление увидел, а потом отходил от всего этого сумбура, произошедшего недавно. Надо посмотреть на свои характеристики. Имя: Матвей Соболев. Возраст: 18 лет. Прозвище: нет. Гильдия: нет. Страна проживания: Россия. Дата регистрации в качестве пробужденного: 2 октября 2046 года. Личные показатели: уровень 2, класс маг, сила 5, ловкость 5, интеллект 6, выносливость 7, удача 2, восприятие 4, свободных очков характеристик 5, навыки: рукопашный бой 1 ур, заклинания и умения: превращение в собаку 1 ур, малый призыв духа света 2 ур, уникальный статус: владелец контракта. Неплохо. Малый призыв духа поднялся аж до 2 уровня. Так, стоп, а почему возле моего класса значится первая ступень? Наверное, это и есть подтверждение сказанного Кириллом ранее. И ведь обозначилось только с повышением уровня. Зачем такие сложности в системе? Арх, не вижу смысла ломать над этим голову сейчас. Потом спрошу Крила или сам все узнаю, когда стану 10 уровня. Сейчас нужно решить, куда кинуть свободные очки характеристик. Может спросить у знающего человека. Крил, а можешь дать совет, как лучше потратить очки характеристик? Сейчас лучше не думай об этом. Как только выберемся из портала, все решим и обсудим. А пока береги их. На крайний случай, если сильно прижмет, то кидай все в силу. Жемаг, зачем мне в силу? В данный момент ты ни хрена на мага не смахиваешь. Цокнув языком, ответил парень, все норовишь кулаками махать, вот силу и качай, разве мне потом не будет трудно с таким маленьким интеллектом? Мой обеспокоенный взгляд остановился на середине помятой кирасы Крила, больше смотреть как на его спину некуда, это бездна и вечный сумрак надоели. Жаль, что наша группа распалась, так хоть было приятно идти вслед за Марией, какой бы стервой она ни была, но задница у нее, тебе и сейчас трудно. Но живешь же, саркастично съязвил воин перед мной, а затем продолжил: пробуждение дает класс, который лучше всего подходит тебе. Почему? Получается, мне суждено быть магом, но я же не гожусь, точнее, я же не гений или еще кто-то. Ты думал, что маг — это обязательно дрыщавый очкарик или девчонка-заморашка? Нет, друг мой, все совсем иначе. Да откуда ты столько знаешь? Вновь я задал этот вопрос, что всегда приходит на ум, как только Крил объясняет мне азы пробужденных. С большой земли, братец, с большой земли, хе-хе, ехидно хекая говорит он. Опять он отмалчивается. Вот только сейчас мое подозрение увеличилось, как госдолг Америки. Быстро и на огромное количество пунктов условных единиц, так сказать. Мне хотелось надавить на него, потребовать ответов, но портить такую дружественную атмосферу — увольте. С тех самых пор, как я попал в Хаб-Сити, мне ни с кем не удавалось поговорить по душам вот так расслабленно. «Что-то вижу», — сказал Крил, указывая пальцем на светящуюся точку в темноте. «Девчонки?» — спросил я, заглушая светлячка над головой. «Если они нас заметили, то хотя бы перестанем отсвечивать и указывать наше местоположение, а если еще не увидели, то пускай и не видят. Нам же лучше. Надеюсь, как только догоним их, я с радостью скручу одной белобрысой сучке шею», — маниакально ухмыльнувшись, сказал мой напарник, которого я тут же начал побаиваться. «Вот как бывает, встречаешь человека серьезного и взрослого, а как в портал зайдешь, так все грани характера проявляются не в лучшем виде. То он стебется над мной через каждое слово, то улыбается как маньяк последний. Бр, аж мурашки по всему телу от этого. Не завидую я Маше, заиметь такого врага в лице Крила. Ох, не завидую. Может, это, ну, не будем горячиться?» — спросил я неуверенно, чувствуя, как мой голос слегка задрожал. «Ага, а потом что? Сами еще извинимся за то, что позволили нас бросить. Прости нас, мол, Мария, мы не хотели. Прекращай быть таким мягким, Матвей. В порталах нет девушек или парней, есть только пробужденные, которые могут ради денег или сильного артефакта всадить тебе нож в спину». «Да понял я, понял. Заладил уже недовольно», — пробурчал я, чувствуя, что все эти нравоучения заставляют меня раздражаться. Крил посмотрел на меня возмущенным взглядом с готовностью что-то сказать, но сдержался. Напряг лоб, почесал затылок, а затем его взгляд смягчился. «Ладно, пошли уже туда, а то я в этом портале становлюсь сварливым, как дед старый». Мы начали спускаться по едва заметной лестнице. Она, как оказалось, была серовато-черного цвета, отчего сливалась с окружающим сумраком и темнотой самой бездны под нами. Не знаю, как пройдет встреча с девчонками. Виктория, ладно, но Мария, как обычно это происходит у пробужденных? Нам потом подать жалобу, или для групп в порталах это допустимые нормы поведения? Слышал я, что на территории Хаб-Сити законы стран не имеют особого веса. А это что? Мой взгляд зацепился за мигающую точку на краю периферии моего взгляда. Сфокусировавшись на ней, я увидел перед собой новый текст уведомления системы. Малый призыв Духа Света повышен до 2 ур. Малый Дух Света приобретает способность вспышка 1 ур. Это как так? В моем окне характеристик ничего не было об этом умении. Может быть, оно не появлялось потому, как я не просмотрел уведомление, но разве это нормально? А если в бою я бы получил навык, который мог спасти мне жизнь, но из-за того, что не прочел уведомление, он мне не добавился? Хотя да, кто бы во время боя отвлекался на созерцание собственного окна характеристик в надежде на появление новых навыков? Никто, такие долго не живут. Но этот навык весьма полезен. Не думал, что духи могут развиваться и приобретать новые умения. Хотя Хагал упоминал что-то о том, что чем чаще ты просишь духа о помощи, то вы становитесь ближе, а ваша связь сильнее. Это открывает гораздо больше возможностей как в бою, так и обычной жизни. И вот спрашивается, нужно ли вообще становиться магом после этого? Духи спокойно заменят мне все дорогостоящие заклинания мага, а тренировки Ингрид сделают сильнее. Сложный вопрос, лучше отложу его на более спокойное время вне портала, когда буду нежиться в теплой ванне, слушая ругань орка и эльфийки.